Алло. Алло, здравствуйте. Это Евгений Витальевич Каршинов. Алло. Алло, это Евгений Витальевич Каршинов. Алло. Нет. Не врите мне. Евгений Витальевич Каршинов или нет? Да, я. Тут дошла информация, что вы попали под влияние плохих людей и натворили много дел. Так, слушайте, чтобы не испортить себе жизнь, ты должен подъехать к нам в отдел на Мальцева, 15. Завтра уже будет поздно. Понятно? Алло. А что случилось-то? Я не понял. Что случилось-то? Ты сам знаешь, что случилось. Это ФСБ тебя беспокоит. Так что слушай, если сегодня не подъезжаешь на Мальцева, 15, завтра уже будет поздно, как бы, и нам не получится тебя, в общем, спасти. Мы выбрали тебя, потому что ты самый малолетний в вашей компании. В общем, так, понятно все? Да, понятно. Все, ждем.